Однако он гнал прочь его образ, пугая, что сама мысль эта способна подействовать на судьбу дочери, как заклинание. Настал вечер. Коноваленко по-прежнему молчал. Светберг позвонил и сказал, что он дома. Сам Валендер неизвестно зачем позвонил Стэну Видену. В 10 он отправил отца спать. За окнами голубел светлый весенний вечер. Некоторое время Валендер посидел на ступеньках кухонного крыльца, удостоверившись, что отец спит, позвонил в Ригу Байбель Епи. Сперва никто не отвечал, но через полчаса, когда он позвонил второй раз, она оказалась дома. Он спокойно сообщил, что его дочь похитил очень опасный преступник, сказал, что ему не с кем поговорить, и в эту минуту действительно так думал. Потом снова просил прощения за тот ночной звонок, когда он спьяну разбудил ее. Попытался описать ей свои чувства, но решил, что ничего не получится. Английские слова были слишком далеко. Прежде чем закончить разговор, он обещал, что даст о себе знать. Она слушала его и за весь разговор не сказала почти ни слова. После он спрашивал себя, вправду ли говорил с ней или только грезил. Ночь он провел без сна, временно вспоминая всю свою жизнь, а на рассвете видел одинокого зайца, столбиком сидевшего во дворе. Настал вторник, 19 мая, в самом начале 6-го полил дождь. Пакет поступил около 8. Во двор завернуло такси из Симрисхамна. Валендер издалека услышал шум мотора и ждал на крыльце. Водитель вышел из машины и подал ему толстый конверт. Конверт был адресован его отцу. — Пакет для моего отца, — сказал Валендер. — Откуда он у вас? — Какая-то дама оставила его в таксопарке в Симрисхамне. Водитель спешил, да и мокнуть под дождем не хотел. Она заплатила за доставку. Дело сделано, расписки не требуется. Валендер кивнул. — Таня, — подумал он. Теперь она у Коноваленко на посылках вместо Рыкова. Такси уехало. Валендер был один в доме. Отец трудился в студии. Конверт толстый, с подкладкой. Валендер осторожно прощупал его, потом разрезал край. Сначала он не видел, что там внутри. Потом разглядел. Волосы Линды и украшения. Давний подарок. Он сидел в оцепенении, глядя на срезанные пряди на столе. Потом хлынули слезы. Боль превзошла еще один предел и стала невыносимой. Что Коноваленко сделал с Линдой? И во всем виноват он, Валендер, втянувший эту историю. Потом он заставил себя прочитать короткую записку. Ровно через 12 часов Коноваленко свяжется с ним еще раз. «Нужно встретиться, чтобы решить наши проблемы», — писал Коноваленко. «А пока ждите. Любой контакт с полицией поставит жизнь вашей дочери под удар». Подписи не было. Валендер опять долго смотрел на Линдины волосы. «Мир бессилен против такой злобы. Как же он один сумеет остановить Коноваленко?» Впрочем, Коноваленко, наверное, как раз и хотел, чтобы он так думал. И дал ему 12 часов, рассчитывая, что за это время он потеряет всякую надежду решить дело иначе, чем диктует Коноваленко.